Чемпион. Вовка приехал домой пораньше и с удивлением обнаружил там зареванную Светку. «Жужа, ты чего?» — спросил он, прижимая к себе вздрагивающую от рыданий жену. Жужей он прозвал ее сразу после свадьбы, когда она демонстрировала ему подаренный кем-то из ее подруг совершенно прозрачный розовый пеньюар. Вовка подивился красоте и бессмысленности подарка, в котором ни в коем случае нельзя было ходить по коммунальной квартире. Светка сказала, что будет надевать пеньюар перед сном, дефилировать в нем вокруг кровати и говорить, что ее зовут Жужу, потому что дамочку в таком кружевном и розовом обязательно должны звать Жужу. С тех пор Вовка в отсутствии посторонних и звал свою жену Жужей. «У врача была», — сквозь рыдания сообщила ему Светка. «У какого врача?» — Вовка недоумевал. Светка вроде бы на здоровье никогда не жаловалась. «У гинеколога!» Светка никак не могла успокоиться, даже икала. «И что?» Вовка не на шутку испугался. Он никогда ничего хорошего не слышал про женских врачей и женские болезни. Только одно. Бегала дамочка здоровенькая, потом заболела внезапно женской болезнью. И все, капец. Похороны и дети-сироты. «У меня детей никогда не будет», — провыла Светка. «Тьфу ты, Господи!» — Вовка с облегчением вздохнул. «Ерунда какая! Нельзя так человека пугать! Я уж думал, что ты помирать собралась! Прекрати реветь!» «Ты чего, не понял?» — Светка икнула и уставилась на Вовку. «Да все я понял, детей не будет. И чего вешаться теперь?» «Ты не огорчился?» «Огорчился, конечно! Столько презервативов зря перевели!» «Вовка!» — Светка повисла у Вовки на шее. «Жужа моя!» — Вовка поцеловал Светку прямо в соленые слезы. «Сначала в один глаз, потом в другой. Я понимаю твое горе. Но разве нам вдвоем плохо?» «Хорошо», — согласилась Светка. «Жили же мы без детей раньше и дальше проживем. Опять же, на презервативах экономия». «Дурак!» — Светка захихикала. «Угу», — согласился Вовка. «Ты меня не бросишь?» «С чего бы это? Мне с тобой хорошо». «Ну, детей захочешь и уйдешь к другой бабе». «Жужа! Ну как я могу захотеть каких-то незнакомых мне детей? Вот тебя я знаю, ты мне нравишься, люблю я тебя. А вдруг эти дети капризные будут, или хулиганы, или тупые? Я тупых терпеть не могу». «Не, так рисковать ради каких-то детей? Скажешь тоже. Еще и баба какая-то чужая к ним прилагается». Светка запрыгнула на Вовку, обхватив его ногами, и он понес ее в комнату утешать. Утешались они с чувством и громкими криками. Короче, от всей души. А потом вместе курили на кухне, и Светка готовила ужин. После ужина посмотрели купленный Светкой новый американский фильм и опять утешались. Наконец, заснули. Вовка прижимал к себе Светку, и с просонья думал, что в жизни у него будет все хорошо, а без детей они как-нибудь обойдутся. Собаку заведут, в конце концов. Наутро, когда Вовка приехал в офис, секретарь радостно сообщила ему, что из банка уже звонили. Кредитный комитет прошел с положительным результатом, деньги на счет Транска Невы поступят завтра. Довольный Вовка подпрыгнул и помчался в кабинет к Арсену поделиться радостью. Вот уже полгода, как Вовка неуклонно двигался к их с Арсеном мечте о покупке микроавтобусов для маршрутных такси. Он нашел зарубежного поставщика и долго с ним торговался, в процессе чего отлично изучил термины «интеркоммерс». Вовка теперь лихо оперировал такими понятиями, как «франкозавод», «фоб-граница» и прочими заумными словами, чем вызывал огромное уважение у армянских родственников. Именно эти важные слова произвели громадное впечатление на дядю Вазгена, который считал себя финансовым гением и недоумевал, зачем племяннику Арсену и его уважаемому компаньону Володе Джан такие дорогие микроавтобусы Volkswagen, когда можно купить наши относительно дешевые «Газели». Кроме поставщика «Фольксвагенов», Вовка нашел и банк, готовый выделить рублевый кредит, и даже согласовал с городскими властями возможные маршруты движения такси. Наконец, все вроде бы сошлось, и в ближайшем будущем можно было рассчитывать, что автобусы выйдут на линию. И тут опять в дело влез дядя Вазген, заметив, что брать на все, про все рублевый кредит, когда по валютному проценту гораздо ниже, с Вовкиной стороны является настоящей глупостью. Надо сказать, что постоянные советы родственников Арсена уже несколько достали и Вовку, и даже самого Арсена. Однако слова Вазгена о процентах по рублевому кредиту запали в Вовкину душу. Вазген-то человек опытный, армянский, а вот Вовка – финансист начинающий, правда, действующий не по наитию, как Вазген, а изучивший обстановку в стране. Однако наитие Вазгена тоже кое-чего стоит. В результате Вовка в последний момент дрогнул и распределил финансовые яйца по разным корзинам. Часть денег он решил взять в кредит в валюте и направить ее на покупку фольксвагенов, а часть взять в рублях и на них закупить газели. С валютным кредитом, как ни странно, вопрос решился быстро. Деньги за фольксвагены уже были проплачены, и сами фольксвагены ехали в объятия компании «Трансконева» из Германии. А вот с рублевым кредитом вдруг случилась неожиданная волокита, и газели в ожидании денег еще стучали копытами у себя на заводе в Нижнем Новгороде. Но теперь, наконец, и этот вопрос решился. Арсен расцеловал Вовку в обе щеки. «Вова Джан, а ты уверен, что это хорошая мысль все-таки брать рублевый кредит? Родственники волнуются. Надо было все в валюте брать. Сейчас дядя Вазген говорит, это выгоднее». «Арсен, вспомни, что дядя Вазген говорил про МММ и сколько он там потерял денег. Я его тогда как отговаривал? Статьи про финансовые пирамиды приносил». «Но сейчас-то все по-другому. Никакой пирамиды. Я честно говорю, тебе доверяю полностью. Но тоже понять не могу, зачем нам не взять весь кредит в валюте? Ай!» Арсен аж нахмурился, изображая серьезную мыслительную работу. Вовка хлопнул его по спине. «Верь мне, Арсен, пирамида никуда не делась. Она, можно сказать, приобрела государственные масштабы». «Как это? Помнишь, когда Советский Союз накрылся медным тазом, какие были цены на нефть?» «Не помню, вернее, не знаю». «Вот. И мало кто знает и задумывается. Цены были мизерные, а наша страна только и может что торговать сырьем. Поэтому Советы и обанкротились. Сейчас ситуация примерно та же. Цены на нефть ниже нижнего предела». «Почему?» «Да кто его знает, почему? Вернее, кто-то, наверное, знает и на этом хорошо нагреет руки. Так вот, по всем разумным подсчетам, при таких ценах на нефть доллар должен стоить на нашем внутреннем рынке гораздо больше, чем он стоит сейчас. Ты за границей давно был?» «Недавно. С девушкой ездил в Париж. Такая девушка, я тебе скажу». Чувствовалось, что Арсену уже надоела умная беседа и хочется скорее переключить разговор на интересное, например, девушек. Вовка ему такой возможности решил не давать. Ему уже конкретно надоели армянские семейные советы, где всяк в меру своей компетенции обсуждал и обсуждал Вовкины действия. «А тебе не показалось, что ты в Париже этакий король манежа и можешь купить, чего захочешь?» «Ну, я везде король манежа, но там действительно как-то все очень дешево. А вот девушки дорого обходятся, если их с собой везти». Арсен довольно заржал. «Арсен, спроси у дяди Вазгена, откуда в нашей стране столько долларов, если от экспорта сырья мы получаем шиш, да не шиша?» «Вов, да ну его к бесу. Я скажу им, что раз ты хочешь взять рублевый кредит, значит, так и надо». «Нет, пусть Вазген прочитает о государственных казначейских обязательствах ГКО и сравнит их с пирамидой Мавроди». Арсен аж рот открыл. «Вова Джан, ты считаешь, что государство учинило пирамиду?» «Именно так. А вот когда она рухнет, доллар будет стоить столько, сколько он стоит на самом деле. Думаю, раза в 3-4 дороже нынешнего курса. И в таких условиях брать долгосрочный валютный кредит – это самоубийство. Честно скажу, я дал слабака и прислушался к Вазгену, поэтому валютный кредит мы будем гасить в первую очередь. Но это ж государство. Мавроди всех кинул и сбежал, а государство-то куда денется?» «Государство никуда не денется. Первый раз, что ли? Государство просто скажет, что долги отдаст потом, когда цены на нефть вырастут до небес. Оно ж типа иностранных граждан в этот раз кинуть собирается. Только нифига не думает, что свои родные, кто бизнесом занимаются, тоже грохнутся». «И когда, по-твоему, эта пирамида ляпнется?» «Как и все пирамиды, она ляпнется тогда, когда не сможет ответить по своим обязательствам. Скоро, Арсен. Во всяком случае, кредит свой валютный к тому времени мы все равно отдать не успеем. Посему, Арсен, мы с тобой по возможности возьмем еще парочку рублевых кредитов и будем скупать на эти деньги баксы». «Да ты прям Сорос какой-то, валютный махинатор». «Ага, и Вазгену передай, чтобы все свои деньги в доллары обернул». Через 3 месяца после этого разговора Вовка сидел у себя в кабинете и держался за голову. Еще немного, и армянские родственники порвут его на части. Пирамида ГКО цвела пышным цветом, а доллар даже не думал расти. Правда, в народе ходили слухи об очередном обмене денег и прочие страшные пугалки. Хотя даже если Вовка окажется неправ, то ничего страшного ни с фирмой Трансканева, ни с армянскими накоплениями не произойдет. Подумаешь, немного потеряли денег на процентах и обменах. Вазген, конечно, орать будет, что ему теперь доллары эти солить можно. За этими чудесными мыслями Вовку застал звонок от начальника кредитного отдела Коммунбанка, где Трансканевой был взят тот самый злополучный валютный кредит на покупку фольксвагенов. «Владимир Сергеевич, нам необходимо встретиться», — каким-то замогильным голосом пробурчал банкир в трубку. «Когда?» «Срочно, лучше прямо сейчас, это в ваших же интересах». «Хорошо, еду». Вовка недоумевал, что такого экстраординарного может случиться в банке, стоящем на 3-м месте в рейтинге надежности российских банков. «Вы как подъедете, позвоните, я выйду». Вовкин визави повесил трубку, а Вовка озадачился еще больше. «Что это за конспирация такая? Обычно начальник кредитного отдела, он же заместитель управляющего питерским филиалом Коммунбанка, принимал посетителей у себя в огромном кабинете, по которому вполне можно бы передвигаться на роликовых коньках». Вовка в точности выполнил указания звонившего и через 15 минут стоял недалеко от банка. На всякий случай к дверям он подъезжать не стал. Через 5 минут к нему в машину уселся запыхавшийся банкир, пожал Вовке руку и с места в карьер огорошил. «Мне нужны деньги». «Похвальное желание для банкира», — рассмеялся Вовка. «Когда и сколько?» «Немного. 50 тысяч зеленых, и лучше сегодня, а еще лучше прямо сейчас. Потом может быть поздно». Вовка присвистнул. «Ничего себе немного! А что я буду с этого иметь?» «Информацию и одну маленькую услугу, после которой эти деньги покажутся вам копейками». «Утром стулья, вечером деньги, но деньги вперед?» «Именно так», — сказал банкир, достал из дипломата пластиковую папочку и помахал у Вовки перед носом. «Хорошо», — вздохнул Вовка, — «ждите здесь». Он вышел из машины и направился к банковскому хранилищу. Там, в большой ячейке, хранилась одна из заначек Трансканевы. Вовка отсчитал 50 штук, сунул их в портфель и с тяжелым сердцем вернулся в машину. Там он передал деньги банкиру. Тот к тому моменту уже покрылся испариной. Не считая, трясущимися руками он сунул деньги в дипломат. «Ну?» — нетерпеливо поинтересовался Вовка. Похоже было, что банкир сейчас от страха может обделаться. Банкир протянул Вовке папочку. «Срочно обнуляйте все счета, вынимайте деньги из хранилища. За свой кредит теперь можете не волноваться. Отдавать его будет некому». «Это», — он похлопал по своему дипломату, — «согласитесь, мизер. Сколько у нас времени?» «Пара дней есть». «Есть гарантии, что правопреемники не затребуют погашения кредита?» «100% гарантий нет, но сервер обязательно гавкнется. А бумаги все теперь у вас». Банкир махнул рукой в сторону папки. Вовка открыл папку и с трудом сдержался, чтобы не свистнуть. В папке находился банковский оригинал кредитного договора между банком и компанией «Трансканева», платежное поручение на перечисление, выписки и еще кое-какие банковские бумаги, касающиеся перевода средств в зарубежных банках, контрагентах. Даже протокол заседания кредитного комитета банка имелся в той заветной папочке. Здесь все. Без этих бумаг вряд ли что-то можно будет доказать, но думаю, что и доказывать никто не будет. Кому это понадобится? «Удачи вам!» Банкир пожал Вовке руку и легкой трусцой последовал в сторону, противоположную банку. В зеркальце заднего вида Вовка увидел, как он садится в неприметную скромную иномарку. «Пипец! Я теперь преступник». «Достукался. Хотя, наверное, такой преступник не я один. Интересно, сколько хороших клиентов этот добрый человек уже таким образом поставил в известность», — подумал Вовка, вылезая из машины и направляясь обратно в хранилище. «А, собственно говоря, какая мне разница? Главное — успеть вытащить оставшиеся деньги, и мы будем в плюсе, в очень хорошем плюсе». Вовка забрал все деньги из хранилища и прямо из машины позвонил в бухгалтерию. Он велел главному бухгалтеру срочно обналичить все счета не только в Коминбанке, но и во всех остальных. Выручку в банке не сдавать и на все деньги купить валюты. Когда он вернулся в офис, то застал в своем кабинете Арсена. «Вова, Джан, у тебя с головой все в порядке?» — спросил Арсен, прикладывая руку к Вовкиному лбу. Видимо, слухи из бухгалтерии уже достигли его ушей. Вовка достал из портфеля пластиковую папку из банка и сунул ее Арсену, а потом вывалил на стол деньги из ячейки. Арсен вытаращил глаза, не понял. «Арсен, все документы, касающиеся кредита Коминбанка, необходимо уничтожить, и не просто порвать, а сжечь, чтобы никаких следов не осталось. Бухгалтерскую отчетность переделать, но этим мы займемся позже, а сейчас дуй по банкам, забирай все деньги из ячеек. Про один банк мы точно знаем, что через пару дней его не будет, но где один, там и другой. И родственникам скажи, чтобы все счета свои личные обнулили». Вовка запихнул деньги в сейф под своим рабочим столом. «И еще», — тормознул он уже стоявшего в дверях Арсена, — «братьев попроси недельку по очереди в приемной переночевать, пока деньги в надежное место пристроим, только тихо, без треска». Через три дня, 17 августа 1998 года, в стране разразился кризис. Так говорили по телевизору, обзывая происшедшее словом «дефолт». Но Вовка, он же Владимир Сергеевич Чернышов, уважаемый директор уважаемой компании, прекрасно понимал, что ляпнулась та самая финансовая пирамида. Началась паника, банки рушились один за другим, а курс доллара вырос до небес. Дядя Вазген пошел в церковь и поставил свечку за здоровье дорогого Володи Джан. Когда ситуация немного стабилизировалась, Вовка стал подсчитывать потери от кризиса, но по всему выходило, что компания «Трансконева» в результате находится просто в огромном, откровенно неприличном выигрыше.